Глава 7. Ночь прошла спокойно. Андрей время от времени подбрасывал дрова в камин, как мог бодрился, до последнего предпочитая не тратить магическую энергию. Кто знает, для чего она могла понадобиться в скором времени. Когда стало клонить в сон, принялся делать гимнастику. Поприседал, сделал отжимания, помахал руками. Хотел больше времени уделять тренировкам? Вот, бойтесь своих желаний, Андрей Сергеевич. Когда большие напольные часы в гостиной в виде Биг Бена пробили 5, явился Баум. Свежий, бодрый, как будто не он спал всего пару часов. Волосы были аккуратно уложены, китель застегнут почти на все пуговицы. Белые перчатки, и можно отправлять на парад. Почему-то это вызвало в Андрее раздражение. Он не мог объяснить, почему, но холеный вид фельдфебеля и его бодрая улыбка казались ему ненастоящими. «Тихо?» — спросил сослуживец. Андрей в ответ только кивнул. Больше они не говорили. Филипп, очевидно, был занят своими мыслями, а Андрей уже перенесся в царство Морфея. Маги сверили время. Андрей глянул на часы Баума. У Филиппа была более новая модель и никакой благодарственной надписи. «Ты так и не рассказал, как ты тут оказался», — заметил Андрей, стараясь, чтобы голос его звучал как можно расслабленнее. Филипп хлопнул крышкой часов и улыбнулся. «Праздник скоро. Ехал к друзьям. А поезд, как назло, сначала встал на пару часов, потом местный Ванька завез меня черт знает куда. И я решил уж сам дороги искать. Маг, не замерзну. И вот увидел свет в окнах. Поначалу обрадовался, думаю, точно то место, которое ищу, но оказалось нет». Филипп развел руками. «Дверь открыта, захожу, откуда-то сверху выстрел. А дальше Надя, тело юноши и полная неразбериха». Андрей кивнул. Хотя тот факт, что друзья Филиппа жили неподалеку, все равно казался слишком уж подозрительным. «А к кому ехал? Может, тоже стоит заехать к старым товарищам?» — улыбнулся Андрей, очень внимательно следя за реакцией Филиппа. «Так под ельней дома Моргунова, знаешь наверняка». «Моргунова». Андрей принялся судорожно нащупывать в памяти фамилию. Она была знакома, но ни с чем конкретным не ассоциировалась. «Ну да, из канцелярии. Письмоводитель второго стола». Андрей сокрушенно покачал головой, и это было вполне искренне. Канцелярских он и вправду знал плохо. Да и не очень это было ему по статусу — водиться с крючковоротами. «Как тебе в канцелярии?» — спросил он из вежливости, чтобы у Баума не закрались подозрения. «Так перевели меня?» — Филипп приосанился, но Андрей от этой его улыбочки уже начинал мутить. «Юлия Федоровна разглядела во мне потенциал», — подмигнул он Андрею. Что-то на дне памяти зашевелилось, и Андрей прищурился, разглядывая Филиппа. «Но что?» Он так понять и не мог. Провел ладонью по лицу. Это все усталость и нервы. Кто угодно сдаст. «Так ты теперь адъютантом у ее сиятельства?» «Так точно», — улыбнулся Филипп и отсалютовал. «Поздравляю». Андрей пожал руку сослуживца, выдавливая кривую улыбку. «Так не успеем оглянуться, и будешь вместо нашей генеральши всем управлять». «Ну, это ты лишку хватил», — добродушно рассмеялся Баум, но было видно, что похвала ему приятна. Отоспаться Андрею толком не удалось. Уже к 7 его соседи по комнате заворочились, и маг, привыкший спать чутко, никак не мог перестать прислушиваться к посторонним звукам. К 8 пришлось окончательно проснуться, еще более разбитым, чем ложился. И жутко голодным. Впрочем, это была не только беда Голицына. К 8 все благородное общество вновь было в гостиной. Андрей с удивлением отметил перемены в своей напарнице. Надежда предпочла сменить форменный китель на свободную юбку и блузку. Не дать не взять, барышня с телефонной станции. Впрочем, чего кривить душой, такой незатейливый наряд Наденьку красил. Робкие шепотки собравшихся крутились вокруг завтрака и кухни. Андрей с тоской припомнил булочки, что подавали в поезде на пути в ельню. И какой черт его дернул пойти пешком? «Господа дознаватели», — заговорила экономка, — «может, сходите поначалу в подвал-то? Вдруг на кухне что осталось или наколдуете чего?» Первым отозвался Филипп. «И то верно. На полный желудок и поиски пойдут быстрее, верно, Надежда Ивановна?» Почему-то обратился он к Наденьке. Андрей нахмурился. Как бы он ни хотел, вчерашний разговор с Ивановым не шел из головы. И сейчас в голове вспыхнула постыдная мысль. Что, если изобретатель просто промахнулся с целью? Но, вспомнив Иванова, он машинально коснулся кармана и недовольно зашипел. Пальцы наткнулись на что-то острое. Маленький значок на лацкану в виде пчелы на сотах. Тот, что он подобрал накануне, да так и забыл. Снизу, если присмотреться, девиз. «Diligentia et perseverantia» — трудолюбие и постоянство. Герб и девиз столичной ложи алхимиков «Пчелиный путь», ложи, в которой состоял граф Адлерберг, Андрей с силой зажал значок в руке. Именно его он нашел в куче мусора в лаборатории у Иванова. Значит, не подвела его интуиция. Что-то изобретатель знал. И стоило начать с самого начала. Надо будет с ним поговорить. «Конечно», — кивнула Надя. «К тому же на кухне тоже кто-то должен быть». Оставшимся в гостиной было строго-настрого запрещено уходить дальше первого этажа. Хорошо знакомый для кого-то особняк мог оказаться полон непредсказуемых и неприятных сюрпризов. Когда Надя возвращалась к своему спальному месту, ее по дороге поймал Филипп. «Надежда Ивановна?» Надя обернулась. «Я прошу прощения. Хотела с вами обсудить одну вещь. Наедине». Надя кивнула, и вместе они отошли в сторону. И весьма кстати, потому что и у нее была к дознавателю пара вопросов. «У меня к вам тоже есть разговор», — первой заговорила Надя. Баум удивленно вскинул брови и тут же театрально склонился, приложив руку к груди. «Милейшая Надежда Ивановна, если я посмел вас чем-то прогневить, прошу, не утаивайте от меня ничего. Ваш строгий взгляд, ей-богу, будто наизнанку меня выворачивает». Уголки губ Нади сами собой поползли вверх. Филипп поясничал, конечно, но при этом на него совершенно нельзя было сердиться. «Вы всего лишь скрыли от меня одну маленькую деталь». Она чуть склонила голову на бок, прищурилась. «Как вы здесь оказались?» «Уф!» Маг театральным жестом отер несуществующую испарину со лба. «Я уж думал, и вправду что-то серьезное. Так все просто, Надежда Ивановна. Домой я ехал, на праздники». «Куда?» Вырвалось у Нади быстрее, чем она успела прикусить язык. «Село под Ельней. Троицкое называется, может, слышали?» «Нет, увы». «Жаль. Что ж, видите ли, Надежда Ивановна, проклятый поезд сначала застрял на 2 часа где-то в полях, а потом я в этих снегах заплутал». Он неожиданно понизил голос. «Стыдно признаться, только никому не говорите. Решил, что сам дорогу отыщу. А вместо этого... вот!» Филипп развел руками и виновато улыбнулся. Надя с улыбкой покачала головой. «Ох уж эта мужская самоуверенность!» «А мужская магическая самоуверенность во 100 крат хуже!» «Так вы выросли здесь?» Слегка запнувшись, поинтересовалась Надя. «Так точно!» «Филипп — крестьянский сын!» «Знаю, что предки из остзейских немцев были, но на том и все достижения. Думал, вот обрадую батюшку новостями к празднику, адъютантом самой Юлии Федоровны стал. Примите мои поздравления. Уверена, ваш батюшка будет очень рад». Надя хотела развеять сомнения, а стало еще хуже. Помимо того, что напала на честного человека с вопросами, так еще и из-за нее Филипп вынужден торчать тут, вместо того, чтобы уже готовиться к Рождеству дома. Она вздохнула. «Вы хотели о чем-то поговорить?» Посветлевшее лицо мага вновь стало серьезным. «Да. Я думаю, что скрывать дальше тело нет смысла. Вдруг кто-то из прислуги на него наткнется». «Вы же его закрыли». «Закрыли, но у меня бы на месте той же экономки возник вопрос. Почему дверь обычной кладовки заперта на магические замки?» «Да и потом...» Филипп задумчиво потер большой палец об указательный и средний, будто раздумывал, как лучше подобрать слова. «Вам не кажется, что это немного нечестно по отношению к другим жителям дома?» «Это в интересах дознания», — попыталась слабо возразить Надя, но ей уже и самой казалось, что Филипп прав. «Да-да, я понимаю, но видите ли, Надежда Ивановна, люди напуганы. Представьте себя на их месте. Думаю, они вправе знать». «А Андрей Сергеевич?» «Он со мной согласен. В таком случае надо это сделать. Надя сжала пальцы, впиваясь ногтями в ладони. Она должна была сделать это, но при одной мысли, что ей придется говорить о, возможно, убитом ею же молодом человеке... «Надежда Ивановна, хотите, это сделаю я?» Не иначе Филипп увидел все ее душевные метания. Наде тут же стало стыдно, что она такая нерешительная. Щеки вспыхнули румянцем. Но Баум смотрел только в ее глаза, будто не замечая смущения. «А вы с Андреем Сергеевичем пока дойдете до кухни. Вы же знаете дом, верно?» Надя сглотнула и кивнула, понимая, что уже сдалась. «А я решу этот вопрос и присоединюсь к вам попозже». «Вы не должны этого делать», — предприняла Надя еще одну слабую попытку, но в этот момент Мак коснулся ее пальцев. Надя вздрогнула, поднимая голову. Баум аккуратно поцеловал ей руку, глядя прямо в глаза. «Мне приятно думать, что одной заботой на ваших плечах будет меньше». Филипп выпустил ее ладонь, развернулся и ушел обратно в гостиную, оставив Надю одну. Кухня находилась в отдельном от хозяйского дома помещении. Небольшое двухэтажное здание было соединено с домом коротким холодным коридором. Дознаватели нырнули в предбанник. Даже по обветшалой двери было видно, что чудесные метаморфозы не коснулись этой части поместья. Половицы жалостливо скрипели под двумя парами ног, а рассохшаяся дверь не поддавалась. «Позвольте». Андрей шагнул вперед, а Наде пришлось отступить. Рывок, другой, и дверь со скрипом и скрежетом все же поддалась. Впереди лежал темный коридор. Мак первым шагнул вперед, сразу же вызывая на ладони пламя, которое разгоняло темень. Но дальше вытянутой руки ничего было не разглядеть. «Могли хоть парочку окон поставить», — проворчал Андрей, шагая вперед. «Не сочтите за оскорбление вашего досточтимого родственника, но...» Маг вдруг понял, что не слышит шагов своей спутницы. Обернулся. Пламя выхватило из темноты силуэт Нади. Но вместо хорошенького личика девушки Андрей увидел будто восковую маску. Надя смотрела на него с таким ужасом, что по спине мага побежала дрожь. «Надежда Ивановна?» — спросил Андрей, уже чувствуя, что что-то не так. «Нет, что все летит в тартарары». «Андрей!» — шепотом произнесла она, не отрывая от мага взгляда и не шевелясь. «Меня кто-то держит за руку». Андрей похолодел. Синий огонь едва-едва разгонял плотную тьму вокруг. Когда успела закрыться дверь, и кто мог прятаться здесь все эти годы? Как только был издан указ Петра Великого и маги поступили на государственную службу, началась охота на нежить. До того редкие охотники истребляли всякую падаль вроде гулей и вампиров, которые здорово портили жизнь простым людям. Колдунов, как их тогда называли, боялись ничуть не меньше, чем какого-нибудь утопца. Но как только за дело взялись с умом и стали отправлять магов даже в самые отдаленные уголки империи, дело пошло споро. Эта война продлилась долго. Только 100 лет назад вся нечисть, кроме, может, совсем уж диких лесов, где не ступала нога человека, была уничтожена. Вся, да не вся. Широко известны случаи в местах, где магический рисунок природы нарушен грубым вмешательством людей, будь то война или катастрофа, уносящая множество жизней. В таких местах нежить появляется снова. Каких только историй не рассказывают инвалиды, вернувшиеся с войны. О гулях, что пировали на полях сражений, об упырях, которые не стеснялись проникать даже в охраняемый лагерь. Но откуда нежить здесь? В поместье и мертвых тел-то не должно было быть. Или должно? Еще большой вопрос, где все это время были жители поместья, которые чудесным образом ожили. Потому что Андрей в своей магии был уверен. Когда они ступали на порог дома Адлерберга, здесь не было ни единой живой души. Все это пронеслось в голове за какие-то доли секунды. Пустые размышления проблемы не решали, надо было действовать. «Я сейчас зажгу свет», — почему-то тоже шепотом заговорил Андрей. «Готовьтесь исполнять любой мой приказ». Надя не ответила. Но и так по глазам было ясно, что барышня готова была на все, что угодно, лишь бы не испытывать этот поглощающий ужас. Маг не стал предупреждать или вести обратный отсчет, просто поднял руку повыше над головой и позволил колдовскому пламени разгореться. Синие всполохи света выхватили из тьмы белую кожу, черные спутанные волосы и руку с длинными черными когтями, которая сжимала плечо девушки. Света испугал злого духа, тот вцепился в Надю и второй рукой прямо поперек груди. Запричитал что-то неразборчивое, захныкал, жалко и страшно. Барышня в ужасе всхлипнула. Ночница. О злом ночном духе Андрей слышал еще в детстве от няньки, что, мол, именно она не давала маленькому Андрюше спать. Но если сейчас мальчик послушно закроет глаза и отвернется к стенке, то страшная баба с черными волосами да с черными когтями уйдет, а придут хорошие сны. Сам образ ночницы, которая стоит над его кроватью и только и ждет, чтобы наброситься на Андрея, приводил его в дикий ужас. Долго еще Голицын-младший не мог заснуть без света. Не знал тогда Андрюша, что ночницы уж истреблены давно, остались только в старых сказках да по басенках няньки. Уже в кадетском корпусе их заставили заучивать все свойства ночниц не как героев фольклора, а как вполне себе зримых злых домашних духов. Помнится, тогда Андрей решил, что ему эти знания ни к чему. Истреблены ведь, чего зря голову ерундой забивать. Экзамен все равно на отлично сдал. Ну да и черт с ними, с этими духами. Кто же знал, что однажды это может понадобиться? Маг метнул в ночницу сгусток пламени, памятуя о детских страхах, которые разгонялись ночником. Но не тут-то было. Дух разозлился сильнее. Заплакал, завыл почти в голос, жалуясь на одному ему понятную горькую судьбу. «Андрей!» Надежда Ивановна рванулась к Андрею, протянула руку. Маг с ужасом заметил, что по щекам Нади струятся слезы. «Помоги!» «Сейчас! Сейчас!» Голицын заметался в панике. «Как же тут помочь, когда ночница теперь закрывалась Наденькой как живым щитом? Да и хоть убей, не помнил Андрей средства против ночницы!» Все знания в голове смешались в сплошную кашу из оберегов, чеснока и заячьих лапок. Хотя для изгнания злого духа всегда нужно было что-то особенное, к чему духи привязаны. Причитания вперемешку со всхлипами стали громче. Андрей Холодей заметил, как по белоснежной блузке Нади растекаются алые пятна. Девушка всхлипнула от боли, дернулась снова, пытаясь освободиться, но черные когти только впились сильнее. «Тварь!» — в сердцах рыкнул маг, в его руках будто сам собой возник меч синего пламени. В коротком прыжке Голицын достиг обеих, полоснул ночницу по плечу, стараясь не задеть Надю. Дух взвыл, белая кожа разошлась, демонстрируя пустоту внутри, и затянулась, словно и не было никакой раны. Андрей замахнулся было снова, но тут ночница вскинула голову, демонстрируя уродливое морщинистое лицо, пустые черные глазницы и беззубый рот, искривленный в страдальческой гримасе. «Мальчишка!» — удивительно четко прошелестела она. Отшатнулась назад, сразу увеличивая между ними расстояние, в следующую секунду Андрей понял, что ночница просто играла с ним. Пальцы с длинными когтями вдруг принялись раздирать блузку вместе с кожей, и Надя закричала громко и страшно. Она заметалась, пытаясь высвободиться, но все без толку. Андрей даже пошевелиться не мог от ужаса. Он ничего не мог сделать. От любого его действия становилось только хуже, и все, что он мог, это смотреть. Как в руках обезумевшего злого духа из его детских кошмаров умирает. Быть может, самая лучшая из барышень, что он встречал за всю свою жизнь. Отчаянно смелая, сильная, красивая, умная. Как во сне Андрей смотрел, как ночница выпускает из когтей тело девушки. Маг дернулся вперед. Сейчас дух убьет и его. Но он не даст Наденьке вот так мешком валяться на этом холодном полу. Андрей успел подхватить падающее тело, чтобы осесть вместе с ним. В груди Нади зияла огромная дыра. Но маг старался туда не смотреть. Он не мог оторвать взгляды от красивого, но совсем белого лица, на котором нелепыми росчерками смотрелись брызги крови. Остекленевшие глаза больше не глядели на него укоризненно или снисходительно. Маг шумно выдохнул сквозь зубы, сдерживая рвущийся наружу крик отчаяния. Дрожащими пальцами закрыл веки девушки и прижал пока еще теплое тело к себе. «Андрей Сергеевич!» Макс сначала было хотел отмахнуться от голоса, но потом узнал о беспокойно раздраженной нотке. «Андрей!» — позвал знакомый голос вновь. Мак тряхнул головой, открыл глаза и обнаружил себя в том же коридоре, только рядом с распахнутой дверью, откуда в темный коридор падал свет, и никаких ночниц. Наденька стояла напротив настойчиво и как-то даже по-детски тянула мужчину за рукав, нахмурив брови, с тревогой вглядывалась в побледневшее лицо. «Надя!» — хрипло прошептал Андрей, не веря своим глазам. Барышня поспешно убрала руку, нахмурилась еще сильнее. «Надежда Ивановна, боже, как я рад вас видеть!» «Вы в своем уме?» Надя теперь и в самом деле была обеспокоена. «Что с вами?» «Для начала скажите, мы во сне или в реальности?» Андрей завертел головой, осматриваясь. «Что произошло?» «Если вы опять прыгнете в окно, я за себя не ручаюсь», — предупредила Надя, но, увидев на лице напарника полнейшую растерянность, даже улыбнулась. «Ничего не произошло. Мы с вами шли по коридору, а потом вы будто на стену наткнулись. Застыли, как статуи в летнем, и ни туда, ни сюда. На оклики не реагировали. И сколько я так простоял? Достаточно, чтобы я начала беспокоиться, но недостаточно, чтобы применить силу», — выразительно хмыкнула Надя. Видимо, в случае чего бесстрашный капитан-дознаватель была готова приводить его в чувство пощечинами. И стоило признать, что это было бы идеальным вариантом для проверки прочности этой реальности. «Может, наконец расскажете, что случилось? Выбили и мело». Андрей медленно провел ладонью по лицу, как будто пытаясь ощутить себя здесь и сейчас. Загвоздка была в том, что минуту назад он тоже чувствовал себя вполне реальным. Вдруг он просто сошел с ума? Или ночница убила и его, а он попал в какой-то вид собственного ада? Он опустил взгляд на свои руки. Было неприятное ощущение, будто на них до сих пор чужая теплая кровь. Андрей медленно повернул руки ладонями вверх. В горле застыл колючий ком. На коже виднелись бурые разводы. «Андрей Сергеевич!» Надя помахала рукой перед его лицом. Сложно сказать, что было более реальным. Однако одно Андрей мог утверждать с пугающей уверенностью. Та реальность, в которой он держал на руках мертвое тело Нади, была невыносима. Он просто не мог потерять барышню Огонь Догановскую. Тем более по собственной глупой ошибке. «Надежда Ивановна, сделайте одолжение». Андрей заглянул в синие глаза напротив. «Дайте мне пощечину». «Да вы точно с ума сошли». «Ну хотя бы ущипните». Надя со смесью удивления и непонимания уставилась на мага. Но тот был, кажется, абсолютно серьезен. «Ладно, хозяин барин». И Надя с размаху наступила каблуком с сапога на чужой носок. Андрей тут же вскрикнул, шарахнулся в сторону. «Так лучше?» — подняла брови Надя. «Теперь расскажете, что произошло?» «Спасибо. Теперь я точно знаю, что вы настоящая». Андрей мотнул головой, украдкой бросил взгляд на руки. Никаких бурых разводов, показалось. Дрожащими руками потянулся за портсигаром, машинально пересчитал оставшиеся папиросы. 5. Закурил. Штабс-фельдфебель рассказал, что на этот раз принесло ему видение. Коротко, по делу, опуская неприятные подробности. Да и свой страх. Не успел, не защитил, не смог. Грош тебе цена. Какой из тебя боевой маг? Вернуться в столицу, да подать в отставку. Страх пришлось засунуть поглубже в те уголки души, куда он предпочитал не заглядывать. Однако смутное беспокойство все равно не отступало. Под конец рассказа Андрея Надя даже забыла, что вроде бы рассердилась. Теперь она задумчиво смотрела в сумрак коридора. Вопреки видению мага, здесь не было так уж темно. Из грязных окон лился тусклый свет зимнего дня. С самого утра у сердца скрутилась ядовитая змея сомнений. Надя то и дело тянулась к груди, потирая скопившийся там колючий ком, будто от этого чувства вины куда-то денется. Воспоминания, которые, как она думала, погребены вместе с маленькой Наденькой, девочкой, которая до ужаса боялась не соответствовать ожиданиям матери, теперь выплывали наружу. Несмотря на заботу магов, ночью она спала плохо. То и дело возвращалась мыслями к светловолосому юноше. Старалась не думать о том, что по ее вине он спит теперь вечным сном. Пыталась припомнить его лицо, хоть одно мимолетное воспоминание из детства, светлые волосы, улыбку. Память оставалась глуха к ее чаяниям, подсовывая то момент выстрела, то жилет, мокрый от крови. И видение мага не добавляло спокойствия. Надя снова потянулась к солнечному сплетению, с силой потерла грудную клетку. Кухня из всех хозяйственных построек стояла ближе всего. Обширное помещение с выходившими в сад окнами. Здесь царил тот же запах затхлости и пыли. Посреди широкого помещения стоял длинный стол-остров, на котором, скорее всего, происходило главное священнодействие. На нем так и остались какие-то блюда, плошки, тарелки. В глубине у стены притаилась дровяная плита. Андрей помнил подобные старомодные приспособления еще на кухне в родительском поместье, куда он бегал за лишним кусочком пирога к Нюрочке, молодой поварихе, которая души не чаяла в маленьком борчонке. Кроме того, здесь была целая куча шкафов и буфетов, которые хранили в своем нутре всевозможную кухонную утварь, посуду и изящные сервизы для многочисленных гостей Адлерберга. Справа, в глубоком эркере, притаился длинный стол со стульями, где, скорее всего, ела вся дворня, а в углу — камин. Большой, почти по грудь Андрею, родной брат того, что стоял в гостиной. Орнамент тут только был совсем иной. Ладно, еще в доме причуда хозяина установить на европейский манер камин, который толком и не греет. Дорогое и бессмысленное удовольствие, которое могут себе позволить не все, но в кухне. Сзади раздался грохот. Это Надя полезла по шкафам проверять наличие чего-то съестного, и девушку чуть не завалило сковородками. Вы в порядке? Если не считать полного разочарования и пустого желудка, то да. Надя не стала складывать сковородки обратно, а просто с тяжелым вздохом встала и направилась к Андрею, заодно осматриваясь. «Бывали здесь?» «Кажется, да». Надя подошла к магу, который увлеченно разглядывал резные узоры на портале камина. Темный со светлыми прожилками камень завораживал, так что она не удержалась и сама коснулась его рукой. «Знаете, что такое макабр?» Андрей провел пальцами по каменному узору, смахивая пыль с угадывающихся фигур. «Пляска смерти?» Надя усмехнулась, не без иронии глядя на мага. «Проходили что-то такое в истории искусств?» «Зря смеетесь», — заметил Андрей. «Этот изобразительный мотив широко использовался в Средние века с подачи церковников и, как ни странно, алхимиков. Но сейчас мало кто знает о его истинном значении». Я помню лишь ту историю, где пляска смерти — аллегория на бренность человеческого бытия. Надя вслед за магом провела пальцем по фигурам на камне. Смерть в безумной пляске ведет за собой в могилу всех без разбора — мужчин, женщин, стариков, детей, королей и крестьян. «Все верно», — кивнул Андрей. «Однако в алхимии это еще своеобразная отсылка к великому деланию, к одной из его частей, точнее, негредо, полное разрушение. Надя часто слышала об алхимии от матери, да и книг у них в доме, посвященных алхимии, было больше, чем женских романов или учебников. Что еще было делать маленькой девочке дома, скучая на каникулах? Дома, правда, приходилось прятать свой интерес. Как только мать видела в руках Нади что-то, кроме положенных учебников или строго предписанной в институте литературы, то книга тут же отбиралась, а Надю непременно ждало наказание. Дядя Владимир, не в пример своей кузине, наоборот, поощрял интерес племянницы к алхимии. И это было куда интереснее, чем глупые сентиментальные романы, о которых тайком вздыхали товарки, пряча томики под матрацами, чтобы не нашла классная дама. Полное разрушение, за которым непременно идет возрождение. Андрей сделал легкое движение рукой, и огонь в камине вспыхнул не в пример легче прошлого раза. Надя испуганно отпрянула, помня еще вчерашние упражнения с огнем, но этот как будто был смирным. Без разрушения невозможна новая жизнь. Она повернула голову к магу. В серых глазах красиво отражались огненные всполохи. Надя невольно засмотрелась. Сейчас в теплом свете пламени лицо Андрея казалось не таким надменным, что ли. Маг повернул голову и улыбнулся, показывая, что прекрасно заметил этот взгляд. И Надя опомнилась, постаравшись придать лицу самое серьезное выражение. Андрей с трудом, но все же сдержал смешок. Смущенно кашлянув, Надя перевела задумчивый взгляд на разгорающийся огонь. На границе сознания вертелась какая-то мысль. Воспоминание, которое внезапно всколыхнулось, будто мутный осадок на дне чашки. Языком коснулась шрама над губой. Из задумчивости ее вывел громкий скрип отодвигаемого стула. Андрей жестом пригласил Надю присесть. Барышня отодвинула себе другой стул и села неподалеку. На языке у мага вертелась упрямая пигалица. Но Андрей только хмыкнул. «Странно, вчера магия не сразу сработала, а вот вы подошли, и камин будто узнал вас», — задумчиво протянул он. Потянулся было к портсигару, достал одну из папирос, но закуривать не решился. Воздух тут и без того был тяжелый, спертый. Неудивительно, учитывая, что здесь никого не было вот уже 20 лет. Зато самое время было прояснить вопрос, который не давал ему покоя. «Знаете, я тут размышлял на досуге». Андрей достал часы, отщелкнул крышку, глядя на изящный циферблат. «Очевидно, то, что произошло здесь 20 лет назад, связано с магией. Однако мне на ум не приходит ничего столь могущественного, что могло бы усыпить всех жителей дома. Разве что...» Андрей сделал вид, что задумался, выдержал эффектную паузу и хлопнул крышкой часов. «Магия крови. Не помните ничего такого? Быть может, вы или ваша матушка порезались? Запомни, это очень важно», — мягко, но настойчиво проговорил дядя, вкладывая в маленькую ладошку тяжелые часы. «У каждого мага были такие, Наденька это хорошо знала. У мамы, у всех важных господ из сыскного тоже. Каждый щеголял золотой или серебряной цепочкой, начищенной луковицей». Надя сжала прохладный металл, нажала на выступ сбоку, и крышка отщелкнулась, демонстрируя циферблат. 5:20. Скоро будут накрывать праздничный ужин. «Владимир!» Дверь кабинета с грохотом распахнулась. На пороге стояла статная женщина. Голос матери отдавал сталью, как обычно, когда она была недовольна дочерью. Наденька вздрогнула, вскидывая голову. Юлия Федоровна стояла в дверях кабинета, сверкая глазами. Девочка сжалась, пытаясь казаться меньше, будто таким образом удастся избежать наказания. «Добрый вечер, Юлия!» Спокойно, как будто ничего не происходило, проговорил дядя. Надя сжала часы в руке крепче и тут же почувствовала укол. Пискнула тихо, глядя на то, как на указательном пальце набухает капелька крови и капает на часы. Металл немедленно потеплел. «Надежда Ивановна!» Голос мага вернул Надю из нахлынувших, будто холодная морская волна воспоминаний. «Вы мне не хотите ничего рассказать?» Было мгновение, когда брови ее взметнулись вверх, глаза расширились, словно бы от испуга, но в следующую секунду Надежда уже поморщилась, словно от зубной боли. «Что, например? Как звали моего любимого пони?» С досадой ответила она, скрестив руки на груди. «Еще бы чуть-чуть, и она бы вспомнила, что было дальше». «Не вижу толку от этого, безусловно, интересного факта». Андрей провел в воздухе так и неподожженной папиросой. «Например, почему вы мне не рассказывали о том, что являетесь единственной наследницей всего этого великолепия?» «Откуда вы знаете?» — немедленно вспыхнула Надя. «Вот уж темпераментная натура», — подумал Андрей. «И как ей с такими качествами в полицейском управлении служится?» «Ваш любезнейший изобретатель», — нашептал, — не стал отпираться маг. «Он, видите ли, принял меня за вашего жениха и пришел в ночи выяснять, какие у вас планы на наследство вашего дядюшки». «Не нужно мне никакое наследство. Ни дядина, ни матушкина, ни отца. Как вы не понимаете?» «Надежда Ивановна». Андрей, конечно, ожидал, что его спутница отреагирует остро, но не настолько. «Я ведь похожа на ту, что гоняется за наследством, да, Андрей Сергеевич?» Надя резко встала, распаляясь все сильнее. «Отказалась от шифра, чтобы уйти из Смольного и поступить на полицейские курсы. Уехала из столицы. Наверное, все для того, чтобы получить в наследство прогнивший особняк дяди, которого я не видела 20 лет». Лучшим выпускницам Смольного института благородных девиц преподносился шифр, золотой знак с инициалами императрицы. Лучшие из лучших становились фрейлинами двора. Быть пожалованной шифром означало получить придворное назначение на должность фрейлины. Наде от досады хотелось плакать. Андрей, который знает ее без малого пару дней, ковырнул старую мозоль. Да, Надежда Ивановна не хотела быть ни Наденькой Адлерберг, фрейлиной, блистающей при дворе Его Величества, ни наследницей генерала Огонь Дагановского, самой завидной богатой невестой столицы. Не хотела быть ни неоправдавшей надежды преемницей самой сильной волшебницы, ни дочерью нелюбимой женщины. Ей просто хотелось быть собой и приносить какую-то пользу. «Пойду проверю кладовую». Надя вскочила, заканчивая неприятный разговор. Все эти алхимические загадки были, безусловно, увлекательны, но организм то и дело напоминал, что в нем ничего не было, кроме булочек из поезда. «Уж простите, одну я вас не пущу». Надя только пожала плечами, изобразив на лице полное равнодушие. «Дело ваше». Они долго возились с рассохшейся дверью, но когда та поддалась, к общему облегчению обоих дознавателей внутри их встретил запах снеди, нетронутый течением времени. Надя едва не ринулась навстречу здоровенному окороку, подвешенному под потолком. Аромат стоял просто одуряющий. «Мы спасены!» — едва не простонала Надя. Вышло достаточно комично. Андрей сам с трудом удержался, чтобы не схватить сразу же кусок сыра или хлеб и не засунуть это в рот, не глядя. Лишь шумно сглотнул, но сказать ничего не успел. Двери распахнулись, и в кладовой показалась вихрастая голова. «Я знал, что на вас можно положиться». Филипп широко улыбался.